ту сторону неба. Звезды красного цвета шепчут тихие сказки, не лукавя при этом. Там не лжи и обмана, там не плачут зарницы. В синей дымке тумана колесницею мчится голубая комета на краю мироздания. Тихо кануло время, там режим ожидания. Там вселенский покой, можешь трогать рукой. Там нет снов, бесконечный простор и величию мечты не достичь красоты. Там свобода рисует узор и вплетает в него, что искали давно, о чем знала утайкой душа. Радость встреч и полет, и цветов хоровод погружает в любовь навсегда. В небе яркие звезды, видит все без сомнения. Мой режим ожидания, твой режим отчуждения. Тишиной обнимая и касаясь незримо, памяти оставляют только то, что любимо. Там вселенский покой, можешь трогать рукой. Там нет снов, бесконечный простор и величию мечты не достичь красоты. Там свобода рисует узор и вплетает в него, что искали давно, о чем знала утайкой душа. Радость встреч и полет, и цветов хоровод погружает в любовь навсегда. А ту сторону неба звезды красного цвета смотрят с грустью, как мчится голубая комета.